Печальная песня маме. Жизнь ли бродяжья обидела, вышел ли в злую пору? Если б ты, мама, увидела, как я озяб на ветру. Знаю, что скоро измочится ливнем ночным у меня стылая кровь, но ведь хочется, все-таки хочется дня. Много не надо, не вынести, и все равно не вернуть, только бы в этой пустынности вспомнить заветренный путь, только прийти незамеченным в бледные сумерки, мать, сердцем совсем искалеченным в пальцах твоих задрожать, только б глазами тяжелыми тихо упасть на поля, где золотистыми пчелами жизнь прожужжала моя, где тишина сероокая мертвой баюкает дом, если б ты знала, далекая, как я исхлестан дождем.